«Не сопротивляйтесь, прекрасная леди!» — прозвучал хриплый голос человека, волочившего ее назад к лестнице. Кейт кричала, легалась, пытаясь отбиться, но неизвестный обидчик держал ее железной хваткой. «Помогите!» — взвизгнула она, потрясенная происходящим. «Может, это ей только снится? Не может быть, чтобы все происходило на самом деле!» «Нет, просто не может быть!» «А ну, стой!» — крикнул Джон. «Отпусти ее, я сказал! Леди ничем не заслужила такого обращения!» «Ваша дама подозревается в государственной измене!» — прорычал человек, угрожавший ему кинжалом. «И если вы помешаете нам исполнять наш долг, вы тоже будете арестованы!» «Не говорите ерунды!» — выпалил Джон. «Она пришла сюда на любовное свидание!» «Уж скорее на встречу заговорщиков!» «Нет!» — завопила Кейт. Негодование и отчаяние переполняли ее. Она видела, что к ним бегут люди, узнать, что происходит, но королевская стража, появившаяся словно ниоткуда, не подпускала их. Взгляд Джона кипел гневом. «Невежественный негодяй! Ты хоть знаешь, кто я? Ко мне благоволит сам король! Неужели ты думаешь, что я настолько глуп, чтобы плести заговоры против него?» Увы, больше ничего Кейт не услышала, потому что ее отволокли назад в башню. Там двое громил, невзирая на протесты и крики бедной женщины, то волоча, то подталкивая, дотащили ее до комнаты наверху, втолкнули внутрь, и на глазах перепуганной Гвен Лиан швырнули на кровать. Пальцы у Кейт болели, ей слишком сильно заламывали руки. «Дайте мне ключ!» — потребовал один из похитителей. Кейт, пошарив в кармане, извлекла оттуда ключ и, дрожа от потрясения и негодования, протянула его. «Как вы смеете со мной так обходиться?» — выдохнула она. «Я ношу ребенка! Я никому не хочу зла! Мой муж узнает об этом!» «Не сомневайтесь, миледи!» «Обязательно узнает», — сказал ей один из громил, криво ухмыльнувшись. Потом ее заперли. Катерина. Февраль 1562 года. Лондонский Тауэр. Время тащится медленно. На улице слишком холодно, и гулять в сад я не выхожу. Словами не передать, до какой степени я жажду свободы. Временами я совершенно падаю духом. Разумеется, маленький Эдвард служит мне утешением, но ребенок не должен быть узником этих комнат. Его нужно выносить на воздух, он должен знать своего отца. Неда я не видела с того грустного и светлого дня, когда в часовне крестили маленького. Правда, сэр Эдвард позволяет ему регулярно писать мне. Письма Неда — это в первую очередь изъявление любви, и это дает мне опору, но иногда муж пишет о неопределенности нашего положения. Естественно, это не может его не тревожить. В последнем письме он написал: «Не думай, что я сожалею о нашем браке. Хотя, заключив его, я потерял доверие королевы, а ты — возможность стать ее наследницей. Однако, несмотря ни на что, моя дорогая жена, я все-таки никогда не откажусь от нашего союза, даже если бы это и сулило мне возвращение благосклонности королевы. И, конечно, будучи по натуре пессимисткой, склонной всегда ожидать самого худшего, прочитав эти строки, не могу не задуматься, а не помышляет ли он об этом всерьез. Но сейчас я не сомневаюсь, что Нед написал это, дабы заверить меня в своей любви, и я ответила ему тем же, написав о своей верности. Эти письма — огромное утешение для меня. Спасибо лейтенанту. Он сама доброта и делает для нас обоих все, что в его силах. Временами я подозреваю, что сэр Эдвард немного влюблен в меня. Правда, он всегда с нежностью говорит о своей жене Одри. Большую часть времени эта женщина проводит в Полстед-Холле, их норфолкском особняке, но иногда приезжает в гости к супругу, хотя я ее никогда не видела. Я спрашиваю себя, не ревнует ли она ко мне своего мужа. Уж больно много внимания он мне уделяет, но я знаю, повода у нее нет. Когда однажды морозным февральским вечером внезапно появляется очень довольный лейтенант, сердце мое замирает. Я жду. Вот сейчас сэр Эдвард торжественно объявит, что мы свободны. Но он, как выясняется, пришел совершенно по другому делу. «Хочу кое-что показать вам, миледи», — взволнованно говорит он. «Позвольте присесть и погреться у огонька. На улице жуткий холод». «Конечно», — киваю я, стараясь скрыть разочарование. Лейтенант садится на табуретку напротив моего стула. «Вот здесь», — говорит он, доставая книгу, — подробно изложено, как были убиты принцы в Тауэре. Так они были убиты. Мне против всякой логики хотелось думать, что эти несчастные мальчики все-таки избежали такой страшной судьбы. Да, миледи, боюсь, что их все-таки лишили жизни. Можете прочесть сами. Он передает мне книгу, озаглавленную «Союз двух благородных и знаменитых семей – Ланкастеров и Йорков». Автор – Эдвард Холл. «Но я читала хронику Холла, – говорю я. У нас был экземпляр в Брэдгейте, я точно помню. О принцах там ничего не было сказано. Наверное, вы имеете в виду первое издание, миледи. Там точно ничего нет. Я и сам его читал. Но это новейшее издание. И здесь вы найдете историю Ричарда III, изложенную сэром Томасом Мором». «Сэр Томас Мор писал о Ричарде III?» «Да. И, кажется, он имел доступ к источникам, утраченным для нас, потому что его рассказ самый подробный из всех, что мне доводилось читать.